«Серый, ты...» Лариса отшатнулась, увидев, на что он похож. «Серенький, ты цел? Что с тобой?» «Да ничего страшного», — ответил он, скинул куртку и бросил на пол. Споткнулся, упал, разбил губу. До магазина не дошел, с этим чертовым затмением темень непроглядная. Не знаешь, кому жаловаться, если фонари толком не светят? Выясним. Ничего себе ты упал! Всем собой не иначе. Не смертельно, ответил Алексей. Перекись найдется и йод, что ли. Ты бы еще зеленки попросил, отозвалась Лариса из ванной. Иди сюда, будем твои раны зализывать. Только не в прямом смысле слова. Остановил он ее и пояснил. Я сперва вымоюсь, а то весь извозюкался. Надо ж было так навернуться. Ты перекись оставь. Морду лица я уж как-нибудь сам протру. Ссадина и царапины щипала от воды, но это была сущая ерунда. Теперь надо было обработать их. Обмотаться полотенцем, потому что позабыл захватить чистую одежду, пойти в комнату и упасть на диван. «Серый, а ты есть не будешь, что ли?» — крикнула с кухни Лариса. Алексей прислушался к себе. Вроде был голоден, как волк, а сейчас нет. «Я потом», — отозвался он, — «ты сама-то поешь». Девушка промолчала, потом послышались ее шаги, полилась вода в ванной, а через несколько минут Лариса забралась в постель. «Стоп», — сообразил вдруг Алексей, — «это же ее диван, ее место! Что на меня нашло?» «Не больно, Леш?» — спросила она, коснувшись губами ссадины на скуле. «Щекотно», — честно ответил он. «И бриться ужас, как неудобно! Да ничего, заживет! Это ж не...» Он осекся. Из дома он выскочил без палки, это точно. Потом искал Ларису. Потом проводил ее до подъезда и пошел к магазину. Дальше был провал. А вернулся он на своих двоих. И опять же, безо всякого костыля. «Леш, я уберу полотенце?» — спросила Лариса, сбив его с мысли. «А то оно влажное». В сущности, после этого думать о чем-либо стало затруднительно. «А ты на работу-то пойдешь?» — спросил он, уже засыпая. «Не, я взяла денек за свой счет. Знала же, что приедем усталые». «Хитрая ты». «Я предусмотрительная», — фыркнула Лариса ему в шею и задышала ровно и сонно. Алексей обнял ее покрепче и тоже провалился в сон, чтобы проснуться от настойчивого звонка в дверь. «Да дайте же, наконец, человеку поспать!» — простонала Лариса, вывернувшись из-под руки Алексея, перелезла через него, накинула халат и босиком прошлепала в прихожую. «Кто там?» «А, доброе утро, проходите. Что-то вы к нам зачастили». «Ларис, кто там?» — тревожно спросил он, приподнявшись на локте, и чуть не загремел на пол, когда локоть соскользнул с края дивана. «Черт!» «Доброе утро!» — раздалось из прихожей. «Утро добрым не бывает», — отчаянно зевнула Лариса. «Да проходите вы! Я как раз шла чайник ставить. Присядьте, я умоюсь хоть, не успела еще». Алексей нашарил джинсы. Палевая кошка упорно не желала с ним вставать. Пришлось перебазировать ее на диван. Натянул футболку, решил, что и босиком не замерзнет, и тоже вышел из комнаты. «Здрасте», — сказал участковый, попятившись. «И вам тоже», — ответил он. «Я тоже умоюсь. Минуту. Ларис, можно?» «Ага, иди». Она выпорхнула из ванной все в том же невесомом халатике на голое тело, и младший лейтенант Смирнов приметно запунцевел. «Я пока чаю заварю. Что стряслось-то? Вы раненько сегодня». «Так день рабочий. Надеялся застать», — пояснил тот. «Вот получилось, а стряслось все то же самое». «В каком смысле?» — услышал Алексей сквозь шум льющейся воды. Опять собака на людей напала. Да вы что, та же? Нет, другая, но очень похожая, сказал участковый. Распечатки есть с видеокамеры, которая у магазина. Толком не разберешь, темно было, но видно, что псина здоровенная. А что случилось-то? Поинтересовался Алексей, выходя из ванной с полотенцем на шее. Трое в реанимации, один в психушке, мрачно ответил Смирнов. Ну, верно, кому нужна такая головная боль на своей территории? Почти у всех приводы есть за мелкое хулиганство, за кражи. Но это ж не повод их собаками травить. Тут он прищурился и всмотрелся в лицо Алексея. А вас-то кто так разукрасил? А это его в Пензе так ласково встретили, пояснила Лариса, расставляя чашки. Мы вчера вечером вернулись. Отлучились на минуту за провиантом, а тут... Спросили закурить. Закончил Алексей, потрогав губу. Просто беда какая-то. Хорошо, большая компания из магазина выходила. Шуганули этих деятелей. Ну, да зуб я одному точно выбил. Вон руку ссадил. Да и этот так, царапины. Я читал. Серьезно сказал участковый. Не выдержал и все же взял бутерброд, который Лариса настойчиво держала перед его носом. Что такие люди выбирают обычно тех, кто слабее с виду или держится неуверенно. А если они выпившие, то задирают более сильных, вот как вас. Может и так. Я с ними о мотивации не беседовал. Как-то не до того было, — улыбнулся Алексей и тоже взял бутерброд. Значит, вы вчера вечером вернулись? — не отставал Смирнов, не забывая, впрочем, о чае. «Ну да, в районе 6, не позже. Серый прилег, он в машине спать не может толком, тесно. А я ужин поставила и за хлебом выскочила», — ответила Лариса. «Потом вспомнила, что кошачий корм забыла. Да уж не пошла, затмение началось, не видно низги. Кстати, а кому жаловаться на то, что фонари толком не светят? Ну правда же, ничего не видно». «Узнаю». Серьезно ответил участковый и накорябал что-то в блокноте. Сам вчера чуть не грохнулся. «Ты всегда врешь», — подумал Алексей. «То ты вспоминаешь все с точностью до минуты, а то не можешь сказать, когда мы приехали. Даже я помню, что когда мы выбирались из машины, по радио шел выпуск новостей, и это была ровно половина седьмого». На этой волне новости каждые полчаса, я за двое суток уже выучил. А в магазин я пошел, когда началось затмение. Событие интересное, и наверняка оно поминутно расписано где-нибудь в интернете. И о моих ссадинах соврала, хотя и я наврал. И о том, что это я собрался за кормом. Но зачем, а? Такую собаку вы не видели? — спросил Смирнов, раскладывая на столе распечатки. Алексей посмотрел и покачал головой. На черно-белом изображении вообще трудно было разобрать, что происходит. Собака, если судить по силуэту, была очень большой, точно больше той, первой. — Ничего себе, кобель! — хмыкнула Лариса. — Такого размера у нас разве что дог из дома через улицу. Но он пятнистый, и вообще уже старенький. А других я не знаю. Слушайте, а может, это новая стая появилась? Серый, помнишь, ты говорил, во овраге за стоянкой жили собаки, а потом пропали? Он кивнул. Вдруг их не отловщики забрали, а другая стая выжила. Те-то уже к людям привыкли, наверняка ж сторожа псов подкармливали. Да и Джек туда сбегал, и его не съели. «А эти какие-то дикие, приблудные!» — фантазировала девушка, пока Смирнов сосредоточенно черкал в блокноте. «Собаки пьяных не любят. Раз. Те, что к нам приставали в сквере, точно подали. Которые у магазина, скорее всего, тоже. А чем собаке Алина не понравилась, не представляю. Может, от нее тоже чем-то пахло?» «Похоже на то», — вздохнул участковый, допил чай и встал. «Спасибо. Я сегодня даже перекусить не успел. Позвонили? Иди. Опять у тебя на территории какое-то безобразие. Давайте я вам с собой бутербродиков заверну», — тут же спохватилась Лариса. «Ой, ну не отмахивайтесь. Вас на просвет видать. Тяжелая работа, да?» «Непростая», — сознался Смирнов. «Ну, сам знал, на что иду. Спасибо. Я пошел, если что, позвоню». «Ага, и вам спасибо». Лариса плюхнулась напротив Алексея, скинув с табуретки полосатую кошку. «Ты чего чай не пьешь?» «Я пью». «Я вижу, что не пьешь». «Он следующий?» — спросил Алексей. «Ты о чем?» — изумилась она, в два укуса прикончив свой бутерброд и запив чаем. «Серый, ты побрейся все же, а то ты со своими боевыми ранами и щетиной на уголовника похож». «Побреюсь», — ответил он и с наслаждением потянулся. Вспомнил, что спина у него больная, но она пока не давала о себе знать, да и ноги не ныли, как обычно поутру. «Ларис, где моя куртка? Она грязная, как я не знаю что. Простернуть надо». «Я ее еще вчера выбросила», — ответила девушка. «Что было в карманах, все на тумбочке, в прихожей, сам разберешь. И не зыркай на меня, Серый, даже если эту куртку зашить, в ней и по грибы ходить стыдно. Съезди в военторг и купи такую же, дел-то на полчаса, тут две остановки, и ботинки твои уже скоро каши просить начнут». «Ларис, а в чем я поеду, если ты куртку выкинула?» — с интересом спросил Алексей. «Там не жарко». Они переглянулись и захохотали. «Прости, Серый», — сквозь смех сказала Лариса. «Ну, правда, я не сообразила». «Погляди тогда в интернете. Можно ж на дом заказать с примеркой даже. Я так часто делаю. Ну, или я схожу. Только тебя обмерить нужно. На тебя сходу одежду не подберешь. Вон какой здоровенный вымахал». «Да ладно, я сам», — улыбнулся он и потрогал поджившую губу. «Я как выгляжу? Курьер не испугается?» «Они привычные», — заверила девушка и осторожно его поцеловала. «И еще раз. И еще». Ему стало не до одежды, и так и не заданный вопрос о том, почему Лариса решила, что на распечатке именно кобель, он попросту забыл. Только вот разбитая губа мешала целоваться, хотя привкус крови был не то чтобы неприятным. Наоборот, он возбуждал, и как Алексей ухитрился дойти до комнаты с Ларисой в охапке, он не запомнил. Кошки переглянулись и приступили к оставленному на столе запеченному окорку. Они тоже любили полакомиться.